варусная, О-образная деформация ног. О-образное искривление ног определяется у стоящего с плотно сжатыми стопами ребенка, если его колени отклонены кнаружи, и между ними имеется промежуток, по величине которого можно судить о величине деформации. Основной причиной О-образных ног является рахит, однако этот дефект может быть и у практически здоровых детей, которым разрешили стоять и ходить слишком рано, то есть тогда, когда тяжесть тела представляла еще чрезмерную нагрузку для слишком податливых костей ребенка. Особенно страдают дети полные и тяжелые. При варусной деформации происходит неравномерное развитие коленного сустава, увеличение наружного мышелка бедренной кости и уменьшение внутреннего приводит к сдавливанию внутреннего мениска. Суставная щель становится шире с наружной стороны и уже с внутренней. Растягиваются связки, укрепляющие коленный сустав, особенно с наружной стороны. Кости голени часто искривлены выпуклостью кнаружи. В тяжелых случаях происходит ротация, поворот бедра кнаружи, а голени, ее нижней трети, кнутри. Стопы приобретают плоско-варусную установку, пятки отклонены внутрь, передние отделы стоп тоже. Развивается косолапость. Ребенок не разгибает полностью колени, что заметно, если посмотреть на него сбоку. Лечить О-образное искривление ног надо обязательно, так как в запущенных случаях нарушается походка, ребенок часто падает, быстро устает. Страдает позвоночник, появляются, по закону компенсации, различные нарушения осанки, возможен сколиоз. Лечение, длительное и настойчивое под контролем врача-ортопеда, может в значительной степени уменьшить деформацию костей и суставов, нормализовать тонус мышц и в конечном счете привести к полному излечению. Детский организм очень пластичен, все в нем растет и изменяется, поэтому консервативный метод лечения особенно эффективен. В этот метод обязательно входят, в легких случаях является основой, массаж и лечебная гимнастика. Ортопедическая обувь подбирается с учетом рекомендаций врача. Она должна быть новой, неразношенной, с жестким задником, хорошо фиксировать голеностопный сустав. Применяется скошенный кнутри каблук или ортопедические стельки, сделанные по индивидуальному заказу. Дома не следует носить мягкие шлепанцы и войлочные тапки. Лучше ходить босиком, давая возможность развиваться мелким мышцам стопы. В тяжелых случаях применяют коррегирующие укладки во время сна и ношение специальной обуви постоянно. Всем детям необходимо делать специальный массаж и заниматься с ними лечебной гимнастикой.